Теперь она опять просиживала вечерами одна с Эрлендом. От него толку было мало. Он присаживался к очагу, по временам произносил одно-два слова, выпивал глоток пива из чаши, играл со своими собаками, потом отходил и растягивался на скамье, а затем заваливался спать, спрашивал раза два Кристин, скоро ли она ляжет, и засыпал. Кристин сидела и шила. Слышно было, как она дышала короткими и тяжелыми вздохами, но теперь осталось уж недолго ждать. Она с трудом припоминала ощущение легкости и гибкости стана, когда можно завязывать башмак без труда и без мучения. И вот теперь, когда Эрлин спал, она уже не пыталась больше удерживать слезы. В горнице не слышно было ни малейшего звука, кроме шороха поленьев, оседавших на очаге, да иногда шевелились собаки. Нередко Кристин задавалась недоуменным вопросом, о чем же они с Эрлином беседовали прежде? Правда, им не приходилось много разговаривать. У них бывало другое занятие в те короткие и краденые часы свиданий. В это время года мать и ее служанки обычно сидели по вечерам в ткацкой. Потом туда же приходили отец и другие мужчины и усаживались там всяк со своей работой. Чинили кожаные вещи и разные инструменты, занимались резьбой по дереву. Маленькая горенка бывала битком набита народом. Люди беседовали между собою потихоньку да полегоньку. Когда кто-нибудь выходил хлебнуть пиво из кадки, он неизменно спрашивал, прежде чем повесить ковш обратно, не хочет ли выпить еще кто другой. Таков был твердый обычай. Потом кто-нибудь, бывало, расскажет отрывок из древнего сказания о живших в страдавние дни витязях, вступавших в битвы с теми, кто обитает в горе, и с великанами. Или же отец, продолжая вырезать по дереву, расскажет рыцарскую повесть из тех, что читались при нем вслух в чертоге герцога Хокона, когда Лавранс был там факелоносцем в дни своей юности. Странно звучащие красивые имена: король Осантрикс, рыцарь Титурель, Сисибе, Гюнивер, Глориана, Иссот. Так звались королевы. А в другие вечера рассказывались всякие небылицы и смешные бывальщины, так что мужчины хохотали во все горло, а мать и служанки только покачивали головами да посмеивались. Ульфхильд и Астрид пели. У матери был удивительно красивый голос, но ее приходилось упрашивать, прежде чем она соглашалась спеть. Отца же не надо было долго уламывать, он умел так хорошо играть на гуслях. Потом Ульфхильд отодвигала в сторону прялку и веретено и трогала себя за поясницу. «Что у тебя, спинка устала, маленькая моя Ульфхильд?» — спрашивал отец и брал ее к себе на колени. Кто-нибудь приносил шашечницу, и отец играл в шашки с Ульфхильд, пока не наставало время ложиться спать. Кристин вспомнилось, как золотистые кудри сестренки не спадали на коричневато-зеленый сермяжный рукав отца. Лавранс так нежно охватывал рукой хилую спинку ребенка. Большие, красивые отцовские руки с тяжелыми золотыми кольцами на мизинцах. Эти кольца принадлежали его матери. Он говорил, что одно из них с красным камнем, венчальное кольцо матери, получит потом, после его смерти, Кристин. А то, которое он носил на правой руке, с камнем наполовину синим и наполовину белым, как герб на его щите, господин Бьоргюльф заказал для своей жены, когда та носила ребенка. Она должна была получить кольцо, если родит мужу сына. Три ночи носила это кольцо мать Лавранса, Кристин, дочь Сигурда, а потом подвязала его на шею ребенку, и Лавранс говорил, что он хочет, чтобы его положили с этим кольцом в могилу. Ах, что-то скажет ее отец, когда узнает о ней. Когда эта весть разнесется там, у них дома, по всей округе, ему придется слышать об этом, куда бы он ни поехал, в церковь или на тинг, или сходку, каждый будет смеяться за его спиной над тем, что Лавранс дал себя так одурачить. В Йорюнгорде обрежали к свадьбе развратную женщину, покрыв наследственным брачным венцом ее подевичьи распущенные волосы. Люди часто говорят обо мне, что я не умею держать в покорности собственных детей. Кристин вспомнила лицо отца, когда он говорил это. Ему следовало быть строгим и серьезным, но глаза у него были веселые. Кристин провинилась в каком-то пустяке. Кажется, говорила с отцом при посторонних, когда ее не спрашивали, или что-то в этом роде. «Да, Кристин, не очень-то ты побаиваешься своего отца». Тут он стал смеяться, и она смеялась вместе с ним. «Ну, это нехорошо, Кристин». Но никто из них не знал, что же именно нехорошо. То ли, что она не питает надлежащего страха перед отцом, или что он совершенно не может казаться серьезным, когда ему надо было бы ее пожурить. Нестерпимый ужас при мысли, что с ее ребенком может быть что-нибудь неладное, постепенно исчезал и ослабевал все больше и больше, по мере того, как Кристин было все труднее и мучительнее носить свое тело. Она пыталась задуматься над будущим, что-то будет через месяц. Тогда ее мальчику уже исполнится несколько дней. Но она не могла представить себе это на самом деле. Она лишь все тосковала и тосковала по дому. Однажды Эрлин спросил ее, не хочет ли она, чтобы он послал за ее матерью. Но Кристин ответила «нет». Ей казалось, что мать не сможет перенести такое продолжительное путешествие в зимнюю пору. Теперь она раскаивалась. И раскаивалась так же, что отказала Турдис из Леугарбру, который очень хотелось поехать вместе с Кристин на север и подсоблять ей в течение той первой зимы, что она будет хозяйничать в доме. Но ей было стыдно перед Турдис. Турдис была личной служанкой Рагнфрид еще у нее дома в Сюндбю. Последовала за ней в Скук, а затем обратно к ним в Йорюнгорд. Когда она вышла замуж, Лавренс назначил ее мужа управителем в Йорюнгорде, ибо Рагнфрид не могла обходиться без своей любимой служанки. Кристин не пожелала взять с собой из дому ни одной прислужницы. Теперь ей казалось ужасным, что над ней не склонится ни одно знакомое лицо, когда придет ее час лежать на полу на соломе. Кристин боялась. Она мало знала о том, как рожают женщины. Мать никогда не разговаривала с ней об этом и никогда не позволяла молодым девушкам присутствовать, когда ходила принимать. «Это только отпугивает молодежь», — так говорил Рагнфрид. «Иногда это бывает совсем ужасно». Кристин помнила, как мать рожала Ульфхильд. Но Рагнфрид говорила, что эти роды у нее были трудные, потому что по забывчивости она пролезла под изгородью. Всех своих других детей она рожала легко. А Кристин вспомнила, что она сама по рассеянности прошла на корабле под канатом. Впрочем, не всегда бывают такие последствия. Кристин слышала об этом от матери, да и другие женщины говорили то же самое. Рагнфрид ходила у них по всей округе молва, как о лучшей повивальной бабке. И она никогда не отказывалась подать помощь, требовалась ли она нищенке или же обольщенной дочери какого-нибудь беднейшего крестьянина, даже если погода стояла такая, что трое мужчин должны были сопровождать Рагнфрид на лыжах и поочередно нести ее на спине.